Дети Зевса. После того, как Зевс установил свою власть, в греческих мифах не было больше никаких свержений с престола. У обитателей Олимпа рождались дети, но никто из них не поднимал успешных восстаний. Им позволялось мирно влиться в семью олимпийцев и стать богами и богинями на равных правах со всеми остальными. Скорее всего, многочисленные дети олимпийцев вначале были местными божествами различных племен, вступивших в союз при вторжении греков. Несколько богов или богинь могли быть даже объединены в одно божество под единым именем. По этой причине различные предания, не совпадающие друг с другом, видимо, слагались об одном и том же боге или богине. Например, существует два совершенно несхожих предания о рождении богини Афродиты. Согласно одной версии, она была предположительно дочерью Урана и Геи и возникла из морской пены, выйдя из раковины. Она же приходилась сестрой Титаном и была значительно старше олимпийцев. Вероятно, миф этот был сложен о богине, которой поклонялись люди, жившие в Элладе до прихода греков. С появлением же греков те включили Афродиту в семью олимпийцев, сделав ее дочерью Зевса и титаншей Дионы. Впрочем, независимо от ее происхождения, греки считали Афродиту самой прекрасной из богинь. Она была богиней любви и красоты. Римляне отождествляли ее со своей богиней красоты Венерой, и нам куда лучше знакома именно она. Но по тем или другим именем богиня эта воплощает красоту, она самый совершенный образец, с которым сопоставляется все остальное. Поэтому, когда мы восхищаемся красотой той или иной девушки, мы сравниваем ее с Венерой. Римляне столь высоко ценили ее, что слово «венерейт» стало означать почет и благоговение. Венера или Афродита носила поясок, названный Цестус, который по преданию усиливал ее очарование и делал ее неотразимой. Про прекрасную и пленительную женщину порой говорят, что она носит пояс Афродиты. Увы, биологи разрушили поэтику этого образа, дав имя Цестус одному виду плоских червей, живущих в море, имеющих около фута в длину и напоминающих пояс. Венера – единственная из богинь, чье имя было подарено крупной планете. Планету эту обычно называли вечерней звездой или утренней звездой, в зависимости от того, по какую сторону от Солнца ей случалось быть. Она самое яркое и великолепное небесное тело после Солнца и Луны, намного ярче любой из звезд. Сначала греки думали, что это две различные планеты. Утреннюю звезду они называли фосфор, приносящий свет, за то, что она появлялась в восточной части неба и знаменовала собой скорее наступление рассвета. Вечерняя же звезда получила у них название Веспер, Запад, благодаря тому, что всегда сияла в западной части горизонта после захода солнца. Поняв, что фосфор и Веспер в сущности одна и та же планета, они назвали ее Афродитой, воздавая должное ее красоте. Римляне же переименовали ее в Венеру, что и дошло до наших дней. Другой дочерью Зевса от Титанши была Афина. Согласно мифу, Зевс проглотил свою первую жену, Титаншу Метис, после чего женился на Гере. Внутри Зевса Метис разрешилась дочерью. Зевс обнаружил это тогда, когда стал страдать невыносимыми головными болями. Боли были настолько сильны, что он был вынужден разбить свою голову, и оттуда появилась богиня Афина, совершенно взрослая и в полном вооружении. История это кажется довольно глупой. Но Метис значит по-гречески «мудрость», и Афина считалась богиней мудрости и военного искусства, и покровительницей наук. Таким образом, миф иносказательно повествует о том, что когда Зевс пришел к власти, он обрел мудрость, благодаря раздумьям его мозг преисполнился знаний, из которых развились всевозможные искусства. Афина считалась также богиней греческого города, названного в ее честь Афинами. В период расцвета греческой цивилизации Афины были самым могущественным, богатым и просвещенным из всех древнегреческих городов. Никаким другим городом не восхищались так много людей, как этим. До сих пор он является столицей современной Греции. Благодаря репутации Афин как главного центра древнейшей цивилизации, другие города, которые считаются средоточием наук и искусств, величаются в его честь. Так, например, о Бостоне говорят, как об Афинах Америки. У Афины было еще одно имя – Паллада. Одна из легенд рассказывает о том, каким образом Афина взяла это имя от убитого ею же гиганта Палласа. Но, скорее всего, произошло следующее. Местное племя, почитавшее богиню по имени Паллада, присоединилось к грекам, и ее стали отождествлять с Афиной. Во всяком случае, в поэзии Афина часто именуется Афиной Палладой. Второй из планетоидов, открытый в 1802 году, назвали Палладой. Имея в диаметре 304 мили, он второй по величине среди астероидов. Девятый из астероидов, открытый в 1848 году, получил имя Метис в честь матери Афины. Паллада сразу же оказалась и в периодической системе элементов. В 1803 году английский химик Уильям Гайд Уолластон открыл новый элемент. Незадолго до этого Клапрот назвал Цери именем первого открытого планетоида. Цереры и Уолластон поддержал почин коллеги, дав новому элементу имя Палладий в честь астероида. У Палладия есть еще одно значение. Древнегреческий город Троя, о котором я еще буду говорить в этой книге, был украшен статуей Афины Паллады, которую называли просто Палладий. Согласно древнему поверью, город не могли взять штурмом враги до тех пор, пока Палладий остается внутри его стен. Позднее так и случилось. Троя лишилась статуи и вскоре пала. В наши дни любой предмет, который, как считается, оберегает нацию или некий лелеемый образ жизни, называется палладием. Например, американская конституция тоже может считаться палладием благодаря оберегаемым ею свободам. Некоторые наши современники думают, основываясь на звучании слова, что Палладий – это античный цирк или театр, вроде Колизея. Поэтому порой это имя дают кинотеатрам. Афина тоже иногда ассоциируется с названием некого здания, возможно, самого прекрасного здания, воздвигнутого людьми. Поскольку Афина никогда не была замужем и не имела любовных романов, древние греки часто звали ее Афина Парфенос, Афина-девственница. Построив в честь нее прекрасный храм, законченный в 437 году до нашей эры, афиняне назвали его Парфеноном. Его руины сохранились и напоминают нам о летах высочайшего взлета Греции. Римляне отождествляли с Афиной свою собственную богиню практических искусств. Минерву, от латинского слова «разум». Тем не менее, возможно, из-за славной судьбы города Афины это считалось единственным случаем, когда именно греческое имя богини дошло до наших времен. Одним из сыновей Зевса был Гермес. Матерью его была Майя, одна из семи дочерей Атласа, прозванных Плеядами, которых когда-то преследовал громадный охотник. Чтобы спасти от него Плеяд, боги превратили их в уток и вознесли на небеса, где их можно наблюдать в виде небольшого и красивого звездного скопления в созвездии Тельца. Одна из этих звезд сохранила имя Майи, другая зовется Атласом. Хотя Плеяд семь, большинство людей могут различить только шесть звезд. Седьмая, как поведали нам древние греки, приглушила свой свет от стыда и горя, потому что полюбила смертного человека, а не Бога. Эту звездочку зовут потерянная Плеяда. На самом же деле в небесном семействе Плеяд куда больше звезд, чем семь. Невооруженным глазом мы различаем лишь самые яркие. Глядя же в полевой бинокль, мы можем насчитать несколько дюжин, а в телескоп видны уже тысячи звезд. Несмотря на то, любую группу из семи известных людей называют Плеядой. У римлян тоже была богиня по имени Майя. Она не имеет ничего общего с древнегреческой тезкой, но этих двух мифических персонажей зачастую путают. Про римскую Майю можно сказать, что именно в ее честь получил свое название месяц Май. Что же до Гермеса, сына греческой Майи, то он считался вестником богов и должен был быть быстроногим. Потому-то его представляли в образе бегущего юношу, одетого в крылатые сандалии и крылатую шапочку. Он числился также богом торговли, хитрости и находчивости. Древние греки, позаимствовав у египтян их бога познания, отождествили его с Гермесом. Такой комбинированный бог получил имя Гермеса Трисмегиста, Гермеса трижды величайшего. В частности, Гермес Трисмегист считался покровителем познаний в химии, поскольку египтяне в античные времена имели репутацию великих химиков. Замечу, само слово «химия» может происходить от античного названия Египта. Старомодным словом «герметическое искусство» когда-то обозначали химию. Нам же более знакомо другое значение этого слова, происшедшее от того, что химики часто запечатывали горлышки своей лабораторной посуды, дабы предохранить их содержимое от соприкосновения с воздухом. До сих пор обо всем, что не пропускает воздух, говорят как о герметически закрытом. В античные времена послания от одного правителя к другому или между армиями доставлялись герольдами. К ним относились с уважением. Эти люди были неприкосновенны. Они носили особый знак своего избранного положения, называемый кадуцеем. Поскольку Гермес также выступал в роли герольда, доставлял почту, он тоже имел подобный знак, увенчанный крыльями, как и его сандалии и шапочка. Позднее, когда он превратился в Гермеса Трисмегиста, знак этот потерпел некоторые изменения. Так как химия ассоциировалась с медициной, с нею стал ассоциироваться и сам Гермес. Мифический порошок, способный излечивать раны, назывался герметическим порошком. Ну а доктора в античные времена ассоциировались со змеями. Возможно, это было связано с тем, что змеи обладают способностью менять кожу и могут, как предполагали греки, вновь становиться молодыми. А омоложение – именно то, чего ожидали или чего надеялись получить от докторов. Так или иначе, на кадуце Гермеса, первоначально увитый оливковыми ветвями, стал изображаться обвитый двумя змеями. С тех пор он вместе с крыльями и змеями стал символом докторов, в частности, и профессии медиков в целом. Он до сих пор красуется на знаках различия медицинской службы армии США. Из всех планет та, которая быстрее всех двигалась на фоне неподвижных звезд, понятно, получила имя быстроногого посланца богов Гермеса. Но до наших дней дошел римский вариант ее названия – Меркурий, которого латиняне отождествили с греческим Гермесом. У Зевса были также дети-близнецы, чьей матерью доводилась еще одна титанша – Лето. Римляне звали ее Латоной, и под этим именем она более известна. Когда Латоне настало время рожать, ревнивая Гера не позволила ей хоть на минуту прилечь на клочке твердой земли, чтобы произвести на свет детей. В конце концов, Лето пришлось спастись бегством на Делос, самый маленький остров в Эгейском море. Остров этот был плавающим и не мог считаться твердой землей. После рождения близнецов Аполлона и Артемиды Делос прикрепился к морскому дну и больше не дрейфовал. Поскольку близнецы появились на свет на горе Цинтус, их порой называли Цинтий и Цинтия. Обоих близнецов изображали обычно в виде юных лучников. Аполлон был идеалом мужской красоты, поэтому красивого мужчину могут назвать Аполлоном. Ему также поклонялись как богу поэзии и музыки. У римлян в пантеоне богов не было ничего подобного Аполлону, и они восприняли его под этим именем. Артемида была богиней охоты. Римляне отождествляли с ней свою лесную богиню Диану. Под этим именем она нам гораздо известнее. Матерью Лета была титанша Феба, увековеченная, кстати, в названии восьмого спутника Сатурна. Феба, по-гречески «сияющая», была, вероятно, богиней Луны или Солнца у тех народов, что населяли Элладу до появления там древних греков, которые и ввели ее в свою систему мифов, сделав Аполлона и Артемиду внуками Фебы и позволив им повелевать Солнцем и Луной. Аполлон признавался богом Солнца, и даже он унаследовал мужской вариант имени своей бабки. Зачастую его называли Фебом Аполлоном или просто Фебом. Артемида, а следовательно и римская Диана, была богиней Луны. Это опять пример того, как олимпийцы заместили титанов. Аполлон сменил Гелиоса, а Артемида заняла место Селены. Тем не менее греки продолжали часто говорить как о Гелиосе и Селене, так и об Аполлоне и Артемиде, так что замена не была совершенной. Стрелы Аполлона и Артемиды попадали без промаха, и эллины объясняли эпидемии болезни тем, что дети Лета стреляют людей направо и налево. И чтобы остановить эти страшные смертельные напасти, надо было возносить моление Аполлону. Таким образом, Аполлон стал ассоциироваться с лечением болезней. Это подводит нас к легенде, в которой у Аполлона появился сын Асклепий, куда лучше нам знакомый под римским именем Эскулап. Он был богом медицины и целительства, хотя поначалу считался всего лишь обыкновенным человеком-лекарем. Но лекарем он был столь искусным, что его пациенты никогда не умирали, он даже мог оживлять мертвых. Однако Гадес нажаловался отцу, что его собственные дела пришли от этого в упадок, и, желая сохранить мир семье, Зевс убил Асклепия, метнув в него молнию. Уже после смерти врачеватель стал богом. Он получил свое место среди созвездий, где он изображен в виде человека, держащего в руках змею. Змея же, как я уже объяснял ранее в этой главе, была символом медицины и врачей. Латинское имя созвездия «Опхиохиус», что означает «змееносец». Иногда звезды, образующие фигуру змеи, выделяют самостоятельное созвездие под названием «серпенс» – «змея», а порой все созвездия называют «серпентариус». Возможно, вам будет интересно узнать, а была ли матерью хотя бы одного единственного ребенка Зевса его собственная жена? Ответ положительный. Сыном Зевса и Геры был Арес, жестокий и кровавый бог войны, неистово влюбленный в сражение. Когда он собирался на битву, его сыновья Фобос и Деймос готовили ему колесницу. Поскольку Фобос по-гречески значит «страх», а Деймос – «ужас», это было всего лишь иносказательное выражение того, что войны всегда сопровождаются страхом и ужасом. Фобос оставил след современной психологии, поскольку фобией называется всякий ненормальный страх. Например, клаустрофобией зовется боязнь закрытых помещений, а агорафобией, наоборот, страх перед большими открытыми пространствами. Некоторые болезни так влияют на нервы человека, что страдающий ими испытывает судороги, если попытается напиться воды. Такое состояние именуется гидрофобией, поскольку в античные времена считалось, что причиной судорог является вода, а не вирус, как мы теперь об этом знаем. И вполне естественно, что древние греки назвали четвертую планету именем Ареса, ибо она сияет на ночном небе зловещим красноватым цветом, напоминающим кровь и вполне подходящим богу войны. Римляне, разумеется, отождествили с Аресом своего собственного бога войны Марса, так что планета нам известна под этим именем. Первоначально Марс был одним из самых значительных римских богов, которому был посвящен целый месяц календаря. До сих пор мы называем третий месяц года Мартом в его честь. Вплоть до 1877 года у планеты Марс не было обнаружено ни одного спутника. В том году американский астроном Асаф Холл Асаф, 1829-1907, американский астроном, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук, определил период вращения Сатурна, открыл спутники Марса. Открыл их целых два. Маленькие небесные тела, диаметром всего лишь 5 или 10 миль, они, тем не менее, были взаправдочными спутниками планеты. Холл дал им имена – Фобос и Деймос. Так что и в космосе, как в действительности и в мифах, война сопровождается страхом и ужасом. Греческое слово «Арес» тоже оставило свой след на небесах. Одна из самых ярких звезд, такого же красноватого цвета, как и Марс, и почти такая же яркая, названа Антаресом, что означает «против Марса» или уравновешивает, балансирует с Марсом, как на качелях. На самом же деле до баланса весьма далеко, поскольку Марс представляет собой довольно скромных размеров планету, чуть превышающую 4000 миль в диаметре, с массой равной 1/9 земной, Антарес же наоборот, одна из самых крупных известных науке звезд и намного больше нашего собственного светила. У планеты Венеры спутников нет. Тем не менее, мифологические персонажи, связанные с Венерой или Афродитой, получили свой шанс на бессмертие. Впервые этот шанс появился в 1898 году, когда немецкий астроном Гевитт открыл новый 433-й планетоид. Он обнаружил, что если орбиты всех известных к тому времени планетоидов находились между орбитами Марса и Юпитера, то орбита новичка проходила так близко от Земли, что он был к ней куда ближе Марса и Венеры, наших ближайших соседей. Поэтому Вит стал искать имя, которое сочеталось бы как с Марсом, Аресом, так и с Венерой, Афродитой. В мифах Арес и Афродита были родителями маленького мальчика Эроса. Он считался богом любви и изображался в виде крылатого ребенка с луком и стрелами. Если пущенная им стрела попадала в сердце человека, то тот влюблялся. Порой Эрос представал в преданиях с завязанными глазами. Вероятно, это означало, что молодые люди могут быть ослеплены любовью. То, что Эрос считался сыном Ароса и Афродиты, видимо, выражало тот факт, что прекрасные женщины часто дарят свою любовь воинам, и наоборот. Как бы то ни было, мы до сих пор видим Эроса на поздравительных открытках-валентинках, а сердце, пронзенное стрелой, как старь служит символом любви. Но гораздо больше Эрос известен под соответствующим римским именем Купидон. Оба имени оставили следы в языке. Все, что вызывает чувство романтической любви, зовется эротическим. Хотя надо признать, что бывают разные виды любви. Так римское имя маленького бога любви мы можем найти в слове «купетити», которым описывается чересчур страстная любовь к деньгам или материальными благам. Вид назвал свой новый маленький астероид длиной всего лишь 15 миль Эросом, тем самым положив начало традиции давать планетоидам с необычными орбитами, лежащими вне пространства между Марсом и Юпитером, только мужские имена. В середине XX века были открыты еще несколько астероидов, которые подходят к Земле намного ближе – Марса и Венеры. Кое-какие из них также получили названия, связанные с Афродитой. Один был наречен Антаресом, противоположным Эросу, а другой – Амуром, что является латинским синонимом слова «любовь». Небольшой планетоид этой группы обрел имя Адонис в честь юноши, которого полюбила Афродита. Он тоже непременно изображался красавцем. Посему привлекательного мужчину и поныне зовут как Аполлоном, и так и Адонисом. Два других астероида стали Аполлоном и Гермесом. Последний представляет собой совсем небольшой планетоид, примечательный тем, что он порой приближается к Земле на расстоянии около 200 тысяч миль. Это наименьшее расстояние сближения Земли с каким бы то ни было небесным телом, включая Луну. Другим ребенком Зевса от Геры был Гефест. Он единственный из всех богов имел физический недостаток – хромоту. В одном из вариантов мифов рассказывается, что Гера, сгорая от стыда, бросила его с Олимпа, потому что ребенок родился очень хилым. В другом же мифе вина за хромоту Гефеста возлагается на Зевса. Тот низверг его с небес за то, что сын принял сторону матери во время очередного семейного скандала. Так или иначе, Гефест упал на землю и в результате стал хромым. Он был богом кузнечного ремесла и всегда изображался работающим в кузнице. Из всего пантеона богов тоже единственный делал что-то собственными руками. У римлян также был свой бог огня и кузнечного дела, который трудился в глубинах Этны, знаменитого вулкана на острове Сицилия. Римляне называли его вулканом и отождествляли его с Гермесом. Под именем вулкан он встречается нам гораздо чаще, прежде всего потому, что все горы, подобно Этне, извергающие пламя, и раскаленные камни называются вулканами. Другой след этого имени можно найти в такой узкой сфере, как резиновая промышленность. В первой половине XX века начали делаться попытки использовать резину в качестве материала для водонепроницаемой одежды. К сожалению, такая прорезиненная ткань становилась липкой в теплую погоду и затвердевала и ломалась в холод. Химики старались найти выход из положения. И вот в 1839 году американский изобретатель по имени Чарльз Гудьер заметил довольно случайно, что если вместе нагреть резину и серу, то обработанная таким образом резина остается сухой и эластичной как в жару, так и в мороз. Процесс, в результате которого это происходит, включает в себя использование большого количества теплоты. Про такую резину говорят, что она была вулканизирована. И все же самый драматический эпизод в истории имени бога кузнечного дела приключился вскоре после открытия процесса вулканизации. Изучая движение Меркурия вокруг Солнца, астрономы выявили незначительные отклонения от своих расчетов, которые не могли объяснить. В 1845 году Леверье, делавший тогда расчеты местоположения открытой в недалеком будущем планеты Нептун, тоже заинтересовался этой проблемой. Он допустил существование новой планеты, чье гравитационное воздействие и могло послужить причиной несовпадения положения Меркурия с расчетными данными. Такая планета вращалась бы куда ближе к Солнцу, чем любая другая. Можно было бы представить себе такую картину. Кузнец обрабатывает деталь, разогревая ее на огне космического очага, нашего светила. Поэтому Леверье предложил дать этой пока не открытой планете имя Вулкан. Но астрономы много лет тщетно пытались разглядеть ее на небе. Только в 1915 году Альберт Эйнштейн разработал новую теорию, которая наконец-то объяснила неточности в движении Меркурия. Необходимость в новой планете отпала, а потом и вовсе выяснилось, что вулкан так никогда и не существовал. Я поведал вам о происхождении названий всех крупных планет Солнечной системы. Прежде чем перейти к другим вопросам, я хотел бы рассказать и о том, каким образом они продолжают множить наследие древних мифов. Так, например, за много лет до появления современной астрономии были придуманы символы, обозначающие планеты. Они тоже связаны с богами, а значит, их связь с мифами несомненна. Так символом планеты Меркурий служит знак, представляющий собой схематическое изображение кадуцея, обвитого двумя змеями и с крыльями сверху. Символом Венеры является стилизованное зеркало, предмет вполне естественный для богини красоты. Символом Марса служит изображающий предположительно щит и копье, атрибуты грозного бога войны. Но гораздо более сложно разобраться в значении знака, символизирующего Юпитер. Некоторые исследователи считают его упрощенным изображением орла с распростертыми крыльями, а орел был одним из существ, которых Зевс перевоплощался во время своих похождений. Символом Сатурна стал знак, стилизованное начертание серпа, каким Кронос низверг своего отца Урана. Из планет, открытых уже в наше время, Уран и Плутон получили современные символы, представляющие собой буквы латинского алфавита. Символом же Нептуна стал знак, он символизирует особое трехзубое орудие, которое Нептун использовал, дабы повелевать волнами. Оно называется трайдентом, от латинского слова «трезубец». Два из этих символов используются не только в астрономии. Когда ученые исследуют нисходящую ветвь рода какого-либо человека или животного, чтобы определить наследуемое качество, он обычно обозначает женских особей символом Венеры, а мужских – символом Марса. Античные народы верили, что семь планет, в число которых наряду с Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером и Сатурном, они включали Солнце и Луну, оказывают исключительно важное влияние на судьбы людей. Изучение их взаимного расположения в момент рождения человека, как считалось, может дать информацию о том, что сулит ему будущее. Такой способ предсказания получил название астрологии, и в наши дни имеется множество поклонников астрологии, хотя ученые и считают ее совершенным предрассудком. Основные черты характера конкретного человека, полагали древние, определяются тем, под какой планетой он родился. Согласно вычислениям астрологов, и этот предрассудок оставил свои следы в языке. Например, планета Меркурий двигается на фоне звезд быстрее, чем любая другая планета. Поэтому рожденный под знаком Меркурия должен быть смекалистым и переменчивым, живым и веселым. Напротив, тот, кто появился на свет под сенью Сатурна, медленно бредущего своим путем вокруг Солнца, тяжел на подъем, сумрачен и угрюм. Само собой разумеется, что рожденный под знаком Марса задирист и агрессивен, а рожденные под знаком Юпитера должны быть счастливыми людьми. Что же касаемо Луны, то древние верили, она оказывает беспокоящее влияние на сознание человека. Например, пребывание в свете полной Луны могло привести человека к безумию. Безусловно, это всего лишь предрассудок. Но язык до нынешнего времени сохранил слово «лунатик», являющееся синонимом «безумца». Каждая из семи планет имеет свой собственный, посвященный ей день недели. Первый был посвящен Солнцу, второй – Луне, третий – Марсу, четвертый – Меркурию, пятый – Юпитеру, шестой – Венере и седьмой – Сатурну. Дни недели назывались по именам планет в их латинском написании. Это сохранилось в языках, тесно связанных с латынью. Так во французском языке второй, третий и четвертый день недели называются «лунди», «марди» и «мерсреди». В английском же языке все дни недели, кроме седьмого, получили свои наименования в честь скандинавских богов, которым поклонялись англосаксы до своего обращения в христианство. Скандинавские боги, конечно, лишь весьма приблизительно соответствовали планетам. Например, первый и второй день недели в английском языке именуются Сандой и Мандой. Лишь седьмым днем недели все совершенно ясно. По некой причине он сохранил свое латинское наименование Saturday – день Сатурна. Для средневековых алхимиков семь планет соответствовали семи известным им металлам. Поэтому новые связи между небесными объектами и металлами можно обнаружить в химии. Алхимикам были знакомы следующие семь металлов – золото, серебро, медь, железо, олово, свинец и ртуть. Исходя из их цветов, золото считалось металлом Солнца, а серебро – металлом Луны. Третьим же самым из важных металлов была медь, связанная с Венерой, третьим по яркости небесным светилом. Железо, из которого изготавливали орудия сражений, разумеется, было металлом Марса, в то время как свинец, тяжелый и скучный, был металлом Сатурна, тяжелой и скучной планеты. Наоборот, ртуть жидкая и подвижная являлась металлом Меркурия, самой быстрой из планет. Оставалось олово, его сочли металлом Юпитера, последней оставшейся свободной планеты. Естественно, все эти связи утратили всякое значение с развитием химии как науки. Было открыто множество новых металлов, и хотя часть из них и получили свои имена в честь новых планет, то на другие планеты уже не хватило. Лишь название одного единственного металла среди прочих данных алхимиками в честь планет осталось в языке. Ртуть и сейчас известна под своим химическим названием Меркурий. Во всех остальных примерах сохранились лишь какие-то случайные следы. Так, ярко-красное соединение свинца и кислорода широко известно под именем красного свинца. Но вплоть до наших дней его порой именуют красным Сатурном из-за того, что в нем содержится свинец, металл Сатурна. Существует также целая серия соединений железа различных цветов, которым даны старомодное название в честь планеты Марс, чьим металлом является железо. Желтый Марс, коричневый Марс, оранжевый Марс, фиолетовый Марс и так далее. Но этим и заканчивается влияние средневековой алхимии. Химики наших дней совершенно отряхнули с себя ее прах.